Глава седьмая. Провожала караван вся деревня. Люди высыпали на окраину и наблюдали, как Бран суетливо бегает вперед-назад и раздает последние перед отправлением приказы. Его работники осматривали повозки, проверяли упряжь и успокаивали взволнованных беготней лошадей. Охрана заняла свои места. Три человека в начале колонны, четыре в конце и шесть по бокам. «Не сдохни!» — посоветовал Укхаш и счастливо улыбнулся. Перегаром от него несло за километр. «И нас не забывай! Открытку, что ли, пришли?» «Им не надо!» — он пренебрежительно махнул на своих односельчан. «А вот мне обязательно! Зря, что ли, плечом к плечу с древним дрались!» «С кем ты дрался, пьянь подзаборная?» — отвесила ему подзатыльник Гвендолин. «С крысами, когда в подвал свалился? Или с хряком, когда навернулся через корыто?» «Уф, отвернись, воняет от тебя, как от помойки. И где только успел хряпнуть?» «Да мы ж с ним в рукопашную, ух, я бью ему в правое щупальце, а он меня десятью левыми. А ты зачем мне жена нужна вообще?» «Я тебя заводил, чтобы любовь была и поддержка, эх!» Укхаш мученически застонал. «Надо было Силвану замуж звать!» Пока они переругивались, другие жители деревни гадали, когда же вернется Бран и вернется ли вообще. Кто-то даже жалобно всхлипывал, пряча покрасневшие глаза. Кузнец сетовал, что не заготовил заранее мечей. Можно было бы продать и всю зиму хлопот не знать. Дарак натурально рыдал. Агис же гаденько ухмылялся, передергиваясь каждый раз, когда его кто-то случайно касался. Отвесив Укхашу пощечину и добавив смачным поджопником, Гвендолин подошла ко мне и незаметно сунула в мою ладонь маленький сверток. «Спасибо, что спас моего мужа. Он бы от страха там, под тюрьмой, и помер, если бы не ты». Она благодарно улыбнулась. «А это защита для головы, ну, для мыслей». Не знаю, как по-умному это называется. Когда Лира была в зените, мне захотелось попробовать, получится сделать или нет. Так вот, держи. Главное, чтобы кожа не касалась. Я открыл мешочек и достал крохотную, вырезанную из дерева лисичку, амулет на грубой бечевке. Выглядел он, как смешная детская поделка, но мне не хотелось обижать Гвендолин, так что я надел амулет на шею и неловко похлопал растроганную женщину по спине. «Спасибо». Гвендолин вытерла заблестевшие глаза и отошла в толпу. Протрубил рог. Я от неожиданности вздрогнул и оглянулся в поисках охотников, но это был Бран. Самовлюбленный пройдоха решил устроить из своего отъезда представление. Весь разрумянился, выпятил грудь вперед, живот подобрал, стреляет глазками в сторону мины и наглаживает кружева на рукавах бархатного сюртука. Выждав театральную паузу, он щелкнул пальцами, и вперед выбежало несколько слуг с десятком мешков. «Дорогие ямовцы!» — исступленно проорал он. «Вы одни из самых лучших людей, которых я встречаю на своем пути. Каждый раз я еду в яму, как на праздник, и всем в столице рассказываю, что здесь живут восхитительные и чудесные люди». «Поэтому как я могу уехать и не подарить таким прекрасным и восхитительным людям хоть что-нибудь? Примите мой дар, о, замечательные и очаровательные люди!» Запыхавшись, он смолк. Деревенские с восторгом разбирали подарки. Статуэтки с позолотой, бижутерию или небольшие картины в серебряных рамках. Честно говоря, меня удивила щедрость Брана, поэтому я отступил к нему и тихо спросил. «Серьезно? Ты просто так раздариваешь свое добро?» «За кого ты меня принимаешь? За жмота из Купердяя?» Ужаснулся Бран, схватившись за сердце, но моментально вернул на лицо улыбку и прошептал, почти не шевеля губами. «Да я бы больше за постой отдал. Весь караван-то разместить надо. А так, мне благодарны, меня любят. Пару дней обхаживают бесплатно». «Красота!» — хмыкнул я. «До новых встреч!» — крикнул Бран, поклонился и, помахав напоследок деревенским, направился к головной повозке. «В добрый путь!» — хором ответили деревенские и, толкаясь, бросились к изгороди, чтобы три раза старательно постучать. Бедная изгородь затряслась, как осиновый лист на ветру. С облегчением вздохнув, я запрыгнул на выделенную мне лошадь. Наконец-то мне не будут напоминать о моем проклятом ОКР и убеждать всех, что оно волшебное. Но только я об этом подумал, как несколько охранников постучали по седлам, и парочка слуг тайком повторила за ними. «Невежды!» — презрительно бросил возничий с приметным шрамом на полщеки. «Верят во что ни попадя. Хорошо, хоть за приметы денег не берут, а то эти бы уже давно разорились». «Поговори мне!» — с угрозой прорычал один из суеверных охранников. Признаюсь, что в путь я выдвигался с предвкушением. Ожидал чего-то увлекательного, интересного. В конце концов, я никогда не ходил в походы. Все работа, работа и работа. И для меня поездка на лошади, да еще за 3-9 земель, была чем-то новым, бодрящим. Чтобы разочароваться, мне хватило суток. Лес, лес, лес, лес, лес. Бедра через 6 часов горели огнем. Я почему-то думал, что тело древнего дает бонусы в виде крепких мышц. Выглядят-то они рельефно, любой бодибилдер позавидует. А по факту оказалось, что с непривычки мышцы болят, как на следующий день после жесткой тренировки и годового перерыва. Все-таки надо было отжиматься и приседать. Надо. Так что я решил не терять время даром. А его у меня было в запасе довольно много, около недели. И на второе утро подошел к Брану с просьбой, чтобы он разрешил начальнику охраны тренировать меня на привалах. Пришлось, конечно, выложить за частные уроки одну красную монету, но это того стоило. Каждый вечер, когда караван останавливался, Аквиннель, так звали начальника охраны, распределял своих подчиненных в караул, мы ужинали, находили просторный пятачок недалеко от костра и сходились в поединке. Ну, как сходились? Квиннель не давал мне продохнуть, атаковал палкой, от души мутузил, ругал за невнимательность и заваливал наставлениями. «Руки держи выше, защищай лицо и шею. Не замахивайся косой так сильно, иначе улетишь вместе с ней. Почему кинжал не кинул? Они тебе для красоты». С меня 7 потов сходило, но вдобавок весь процесс осложнялся тем, что я старался случайно не покалечить человека, если вдруг он отвлечется и одна из моих атак пройдет. А Квиннель, зараза, ухмылялся, как заправский садист, и заваливал заданиями. Каждую тренировку я заканчивал силовыми упражнениями и растяжкой. Наверное, я нарушал всевозможные фитнес-законы, но мышцы, словно обрадовавшись физическим нагрузкам, перестали болеть. Все-таки древние — это не хухры-мухры. Молочную кислоту как быстро переработал. «Так, головастик, проснись! Или хочешь, чтобы я тебе по носу щелкнул?» — рявкнул Квиннель и перетек мне за спину. Я едва успел поднырнуть под удар и атаковал его в ноги. Он отпрыгнул и рассмеялся. «Обманщика не обманешь!» «Уверен?» Я выбросил вперед руку с косой, и как только Квиннель отвлекся, метнул кинжал. Конечно, я целился в специальный деревянный нагрудник, чтобы случайно не убить своего безжалостного учителя. Кинжал с тихим стуком вошел в нагрудник. «Ха! Ранен!» «Убит!» Улыбнулся Квиннель, резко сокращая дистанцию и прижимая нож к моей шее. «Не расслабляйся, пока твой враг не умрет. Даже отрубленная волчья голова может укусить. Обычного волка, Энрей. Что уж говорить о тех, кто идет по созвездиям?» «Учту на будущее». Я скривился, но усилием воли задвинул недовольство подальше и поблагодарил. «Спасибо и спокойной ночи». «Спокойной ночи, малек». Только он отошел на пару шагов, как рядом со мной материализовался Борис. Его зеленые глаза горели в свете костра, как зловещие фонари. «Он тебя рыбьим детенышем называл?» — поинтересовался Борис, и его морда искривилась, словно он ехидно ухмылялся. «А я-то думал, кого ты мне напоминаешь?» «Жук навозный!» — проворчал я и жадно приложился к фляге. «Все-таки вода — божественная амброзия!» Приговорив всю флягу, я потряс ее над Борисом. Он злобно зашипел, стряхнул с себя капли и начал яростно вылизываться. Я усмехнулся и спросил: «Ты лучше скажи, где тебя носит?» «Какая тебе разница?» — огрызнулся Борис. «Нужно же мне хоть где-то от тебя, дурака, прятаться. Шарахаешься здесь, а ради чего? Может, нашел, как нам вернуться обратно?» «А ты...» — я вспылил. «Ладно, раньше ты был тупой скотиной, которая знала только, где расположен лоток и миска. Но сейчас же умничаешь, расхаживаешь с важным видом. Так чего теряешь время? Найди выход». «Где я его найду?» — возмутился он. «А я...» — из моего горла вырвался раздраженный рык. Борис поднял шерсть на загривке, взглянул из-под лобья и взвыл. Но вой его моментально оборвался, стоило выйти из-за ближайшего шатра миленькой служанки. Она очаровательно улыбнулась, подошла ко мне и передала бумаги. «Господин Болицу попросил посмотреть». «Благодарю». Меня перебило долгое и громкое «мяу». Поняв, что наше внимание приковано к нему, Борис с недовольным видом затарахтел, как трактор, и потерся лбом о мою ногу. Плюхнулся на траву и перевернулся на спину, выставив белый пушистый живот. Потянулся лапками к служанке и состроил умилительную моську. «Ой, какой красивый котик!» Сразу же попалась на крючок служанка и присела на корточки. «Такой сладенький, такой умненький, такой ласковый!» «Да-да-да, это все про него!» Я закатил глаза, приложив ладонь ко лбу. Борис откровенно прибалдел. Поэтому с негодованием уставился на служанку, когда та встала, отряхнула платье и, попрощавшись, ушла. В его глазах светилась вселенская обида и непонимание. Я, конечно, был удивлен его реакцией, но воспользовался моментом его слабости. Самым подлым образом напал со спины и попытался схватить его за шкирку. Пальцы уже щекотали шерсть, как в следующее мгновение. Прямо перед Борисом распахнулся голубой портал. Он не светился и выглядел скорее как пятно, разлившееся на земле краски. Моя правая рука погрузилась в него по запястье. «Ну и кто из нас попался?» — злорадно прошипел Борис. «Страшно, балбесина!» Портал резко закрылся. Ну, почти. С тихим звоном его края ударились о цепи, вживленные в мое тело. Рукава плаща и рубашки отрезала начисто. Они соскользнули прямо Борису на голову. Но цепи не закрывали руку сплошной броней. Между ними была и обнаженная кожа. В нескольких местах портал слегка поцарапал меня, выступила кровь. Края портала разошлись, Борис испуганно принюхался. На его морде застыло шокированное выражение. Он явно не ожидал, что может запросто отрубить мне руку. Но через пару секунд Борис взял себя в лапы и принял самый суровый вид. Верхняя губа с угрозой поднялась, обнажая клыки, а усы встопорщились, как крохотные антенны. «Не лезь ко мне, лысая обезьяна!» — прошипел Борис, и портал захлопнулся. Я оглянулся. Вроде бы никто в мою сторону не смотрел. Хорошо. Я скользнул в темноту, быстро добрался до повозки, в которой лежали мои пожитки, залез внутрь и переоделся. Второго кожаного стильного плаща у меня в запасах не было, так что пришлось надеть обычную куртку из овчины. Вот как все сложилось. Интересно. Не только меня новый мир одарил впечатляющими способностями. Надо бы найти общий язык с Борисом. Вероятно, в будущем он мне очень и очень поможет. Его порталы подойдут и для того, чтобы отрезать ноги и руки врагам, и чтобы шпионить, и чтобы убегать от опасности. Хм, стоит об этом хорошенько подумать. Всю ночь мне снились огромные коты, стреляющие лазерами из глаз. Они точили когти о небоскребы и сбивали самолеты просто потому, что им так хотелось. Люди в панике бегали по городу и кричали, пока один гениальный ученый не создал огромную чесалку за ухом. Проснулся я с больной головой и с просонья поплелся к костру. Варить кофе. Осознание настигло меня, когда вода закипела. Черт! Все утро я ходил мрачным и злобным. На лошадь взгромоздился с неохотой и всю поездку с нетерпением ждал, когда же караван остановится, чтобы пообедать. Поэтому я мысленно обрадовался, когда мы уперлись в завал. Толстенное дерево рухнуло и перегородило дорогу. Сонный Бран выбрался из повозки и пару минут пялился на дерево, протирая заспанные глаза. Когда до него дошел масштаб катастрофы, он схватился за свой белый нелепый парик и начал вырывать из него волосы клочьями. «Разорение! Сплошное разорение!» — кричал он. «И что же теперь делать бедному купцу? Какое созвездие перенесет его в столицу? Грязные бобры, и надо же им было перегрызть именно это дерево! Грязные бобры пустили меня по миру!» Квиннель тяжело вздохнул, что-то достал из кармана и пошел к Брану, видимо, успокаивать. Я же слез с лошади, с наслаждением размял ноги и решил вздремнуть. Случайно заметил белый клочок бумаги, залетевший под повозку. Видимо, у Квиннеля выпало. Я поднял его и прочитал. Медальон с сапфиром, шелковая пижама, любимый парик, карта, золотой слиток, монокль, ажурные трусы, блокнот с адресами куртизанок. Меня охватило дурное предчувствие. Что-то в этом списке казалось мне странным. Даже в суматохе, воруя все ценное, что попадется тебе на глаза, ты не возьмешь чьи-то трусы вместо бриллиантового ожерелья. Словно разбойники хватали что ни попадя. Но для чего? Ответ очевидный. Они украли что-то очень важное, но не хотели, чтобы Бран понял, зачем они охотились. В куче драгоценностей и хлама они спрятали свою цель. Я поднял взгляд на Квиннеля и Брана, которые разговаривали и показывали на поваленное дерево. Как в шпионских фильмах, когда дорогу перегораживают, чтобы напасть из засады. Я вновь запрыгнул на лошадь и приблизился к Брану, пряча беспокойство. Отсюда было плохо видно, но пенек выглядел слишком уж гладким, будто дерево не ураган поломал, а топор срубил. «Господин Болицу, не переживайте, это небольшое препятствие на нашем пути». «Не успокаивайте меня», — Бран покачал головой. «Что за невезение? Я этот маршрут 2 месяца составлял, и для чего?» На меня обрушилось осознание. По спине пробежали мурашки. «Как там Бран говорил?» «Каждый раз мы прокладываем новый маршрут, чтобы никто за нами не увязался». «Без сомнений, целью разбойников была карта. Они хотят напасть на караван вдалеке от поселений, чтобы никто не пришел Брану на помощь». «Это засада. Разбойники из гостиницы, они украли карту, чтобы добраться сюда раньше нас». Негромко сказал я, но Квинн или Бран меня услышали. «Не дергайтесь». «Ведите себя естественно и предупредите остальных охранников, пусть будут настороже». «Не смеши меня!» — отмахнулся Бран. «Эти слабаки! Да там все войды, низшая ступень развития!» «Я и мои ребята на пике прота. Разбойникам, которые ограбили господина Болицу, нас не победить. Для них это верная смерть», — подтвердил Квиннель. «Первая ступень развития никогда бы не полезла на вторую, не имея огромного численного преимущества, так что они бы сюда не сунулись». «Не будьте упрямыми ослами», — произнес я и потянулся, чтобы поправить штанину, но рука словно жила своей собственной жизнью. Она 3 раза громко, четко и с расстановкой постучала по седлу. И в это мгновение произошло 2 вещи. Моя лошадь встала на дыбы и крутанулась вокруг своей оси, размахивая копытами. Бран и Квиннель, пытаясь увернуться, с громкими криками свалились на землю. А сразу следом, там, где только что были головы Брана и Квиннеля, пролетели стрелы. Одна исчезла в кустах, вторая застряла в стволе дерева. Караван закричал, зашумел. Квиннель оттащил Брана с открытого места и засунул его в повозку. Из леса высыпали разбойники с мечами наперевес. Я узнал знакомые рожи, Кривого и Каланчу. С ними было еще 20 человек. Я достал косу, приготовившись драться, но Квиннель положил ладонь мне на плечо и потянул назад. «Не стоит, Энрей», — сказал он. «Это наша работа, и она не займет и 10 вдохов. Я отсюда чувствую, что там нет никого выше войдов». Охранники даже не обнажили оружие. Воздух за их спинами замерцал, и там воплотились разные существа. Какое-то больше походило на животное, какое-то на человека. Спутники. Первым на разбойников побежал мерцающий мускулистый мужик в набедренной повязке. Вся кожа в боевой раскраске, на голове торчит корона из перьев. Он двигался рывками, пропадал из одного места и, телепортировавшись вперед на 10 сантиметров, появлялся в другом. Скорость его была огромной. Варвар мчался на разбойников, не собираясь сворачивать. В него полетели стрелы, но не причинили вреда. Варвар буквально впечатался в первого разбойника и пробежал его насквозь. То же самое он сделал и с остальными. Это не заняло и двух секунд. Бандиты покачнулись и закашлялись, из их ртов брызнула кровь. Варвар издал триумфальный крик, у его ног расплывалась небольшая темно-алая лужа. «Ну что я и говорил!» — довольно улыбнулся Квинн Ли и показал на своего подчиненного, рыжего конопатого охранника, чей спутник Варвар безжалостно расправился с разбойниками. «У Флурина одна способность, но зато какая! Его спутник Корбин может разобрать человека изнутри. Проникая внутрь людей, Корбин забирает их плоть и кровь. Они не умрут, но еще долго им будет очень больно». «Кретины!» — из повозки высунулся Бран. «Из-за этих безмозглых крыс мы выбились из плана?» «Нет!» — вдруг раздался громоподобный голос, и перед разбойниками соткалось два человеческих силуэта. Один действительно был обычным человеком, а вот второй — ящероподобной тварью с зубастой пастью и огромными клыками. Человек вышел вперед и с дружелюбной улыбкой сообщил: «Вы умрете!» Ящер, а это очевидно был спутник, утробно зарычал и вдруг, развернувшись, в одно мгновение очутился рядом с варваром. Свернул ему шею, разорвал грудную клетку и вытащил прозрачное сердце. Облизнув тонким раздвоенным языком свой рот, он его сожрал и победоносно взвыл. Рыжий Флурин пошатнулся и схватился за рубаху, которая пропиталась изнутри кровью. Секунда, другая, и он упал замертво. «Но Флурин же прото! Вторая ступень, его так просто не убить!» — шокированно пролепетал кто-то. Охранники отшатнулись, спутники, стоявшие за их спинами, испарились. «Пульсар!» — пронеслось сдавленное восклицание над караваном. Клирфорд. Город на восточной границе со звездной коалицией. «Держись в стороне, прикрывай спину и смотри внимательно», — приказал учитель. Он неспешно собрал длинные седые волосы в хвост и проверил амуницию. «Запоминай, потому что следующее задание будешь выполнять сам. Если выживешь, я возьму тебя в подмастерье. Если нет, сдохнешь, как паршивый пес». Дзен молча склонил голову. Учитель не любил пустую болтовню и потому запретил ему говорить. В Ордене Чести царила строгая иерархия, в нем признавалась только сила и боевые заслуги. Воины Ордена очищали созвездную коалицию от монстров, животных, которые развивались по созвездиям, и преступников. Никто не смел им перечить. Их боялись похлеще, чем твари, которых воины Ордена убивали. С личного дозволения Леонида Спасителя Орден Чести мог забрать любого ребенка, чтобы сделать из него могущественного бойца. Ни один родитель не желал такой доли своему дитю. Дзен сбежал из дома и сам постучал в казармы Ордена Чести с просьбой, чтобы его обучили воинскому мастерству. Он до сих пор не знал имени учителя. Суровый воин посчитал ниже своего достоинства называть его Дзену. Орден Чести презирал слабость и хитрость, а его воины не боялись смерти. Напротив, они словно с нетерпением ее ждали, ища все более и более сильных противников. Погибнуть на поле битвы для них было лучшей наградой. Сумасшествие. Дзен ценил свою жизнь, но также в нем кипело желание отомстить. Дорасти до квазара и уничтожить своего отца. Он с ненавистью сжал рукоять меча. Ему нужно очень много силы и еще больше мастерства. Когда-нибудь он сотрет отца в порошок. Когда-нибудь. Дзен слегка отстал, наблюдая, как учитель входит в небольшой пограничный городок. Горожане отшатывались от учителя, как от прокаженного. В их глазах горел страх. «Зачем вы меня вызывали?» — холодно спросил учитель. «Видите ли, в Клирфорде происходят странные вещи». Вперед выступил молодой мужчина, нервно потирая руки и быстро-быстро кланяясь. Мы постоянно находим огромные лужи крови, но им нет объяснения. Свиней в те дни не резали, люди не пропадали. Мы боимся выходить на улицу». Мужчина осекся, приоткрыв рот от удивления, когда учитель принюхался. Дзен насторожился, не понимая, что происходит. И вдруг учитель молниеносно вытащил меч и ударил молодого мужчину, разрубая его от плеча до паха. Закричали горожане, но почти сразу пораженно замолкли. Из раны полезли крохотные белые грибочки. Учитель пнул изрубленного мужчину в грудь и ударил мечом по его ногам. Из стоп полезли тончайшие светлые нити, которые уходили в землю. Грибница. Она питала монстра незаметно для остальных людей. Каждый раз, когда он поднимал ногу, грибница на ней исчезала, но оставалась на другой. От учителя полыхнуло жаром. Он активировал свое созвездие Кассиопею. Из его ладоней вырывались потоки пламени и спалили мужчину, покрытого грибами, дотла. Дзен не знал названия этой способности, но уже не раз наблюдал ее непобедимую мощь. «Грибной вурдалак», — пояснил учитель и закрутился, как неостановимый торнадо. Жители города запаниковали, на улице образовалась давка. Но учитель безошибочно врезался в толпу и наносил смертоносные удары, и всякий раз меч попадал в цель, отрубал голову, вспарывал живот или пронзал сердце. Когда горожане отхлынули к домам, учитель с отстраненным видом вложил меч в ножны, посреди улицы застыло 15 изуродованных фигур. Изрезанные, покалеченные и заросшие белыми грибами, они качались на ветру. Учитель вновь активировал Кассиопею и ударил по грибным вурдалакам огнем. В небо поднялся черный дым. «В вашем городе больше не осталось монстров», — сообщил учитель и потребовал. «Оплата!» Сухонький старичок выбежал к нему и сунул в руки мешочек с монетами. Учитель развернулся и пошел прочь. Никто его даже не поблагодарил. Дзен поспешил следом. Когда они отдалились от города на несколько часов и ступили на узкую дорогу, тянущуюся сквозь пшеничное поле, над их головами вспыхнул крохотный красный огонек, и из него вывалился свиток. «Читай», — коротко бросил учитель. Дзен послушно поднял и развернул свиток. «Орден чести уведомляет всех своих воинов», — начал он, — «что древний сбежал из своего заточения. Каждому воину Орден чести присылает специальный амулет, который поможет отследить цепи, созданные Леонидом Спасителем. Орден чести разрешает своим воинам охотиться на древнего в свободное от заданий время. Распорядитесь своими жизнями мудро». «Сначала твое задание», — произнес учитель и пошел, как ни в чем не бывало, дальше. «Что?» — ошарашенно воскликнул Дзен. «Но не лучше ли будет собраться всем вместе и напасть на древнего скопом? Это же древнейшее чудовище, и оно ходит на свободе, мало ли каких дел наворотит». Без предупреждения учитель ударил его по голове рукоятью меча. Глаза Дзена залило кровью. «Какая в этом честь? Нападать на него стаей, как безродные псы нападают на благородного волка? Мы сами уничтожим его, и наша победа станет великим подвигом». «Но если мы не справимся, невинные люди...» Учитель пнул его в живот. «Не справимся? С таким настроением древний точно полакомится твоими кишками. Мы точно прикончим его. А потом весь орден признает нас величайшими воинами». Он гневно указал на него пальцем. «Но сначала ты докажешь, что чего-то стоишь, и пройдешь испытание. Я не буду таскать за собой балласт, тем более на охоту за древним. У нас еще есть немного времени». Дзен хотел было возразить, но промолчал. В конце концов, в орден чести он пришел не из-за великих целей. Он просто хочет стать сильнее и убить отца.